Он отвез ее в маленькое кафе в одном из рабочих пригородов. В этой части Парижа Изабелл никогда не бывала. Она предположила, что он выбрал кафе «Уникум» чисто случайно. Но, к ее удивлению, хозяин и его полная круглолицая половина встретили Эдуарда как сына, вернувшегося после долгой разлуки, расцеловали в обе щеки, сердечно обняли, наградили Изабелл долгим придирчивым взглядом и, видимо, остались ею довольны. Посетителей не было. Их усадили за маленький столик, набросили поверх красной клетчатой скатерти свежую, накрахмаленную, белого полотна, разложили два прибора, поставили два стакана для вина и корзиночку с восхитительным только что из печи хлебом. В стеклянном графине подали отменное крепкое столовое вино. Еда была выше всяких похвал. Все блюда приготовил и не без законной гордости подал на стол сам хозяин. Крохотные съедобные морские ракушки, такие вкусные, будто их только этим утром собрали на скалах. Бифштекс под хрустящей коричневой корочкой, но с кровью внутри. Большое блюдо хрустящего, обжигающего язык картофеля, зажаренного соломкой. Чудесный салат в простой белой миске. А такого камамбера Изабелл в жизни не пробовала. Хозяин с гордостью сообщил, что сыр ему поставляет брат со своей фермы в Нормандии, где, заверил он, производит единственные сорта камамбера, которые стоит покупать. Камамбер — семейство мягких нежных сыров с острым запахом. Примечание редакции. Оба поели с большим аппетитом и, покончив с едой, перешли к черному кофе и чудесной терпкой виноградной водке. Изабелл откинулась на спинку стула и улыбнулась. «Так вкусно я еще никогда не ела. Много лучше, чем у Максима. Спасибо, Эдуард. Я надеялся, что тебе здесь понравится. А теперь расскажи про львов». Изабелл подумала и начала, тщательно выбирая слова. «Значит, 2 года назад я овдовела. Тебе это известно, ты мне писал». «Да». Он поднял темно-голубые глаза и встретился с ней взглядом. «А после я, видимо, растерялась. Ты не представляешь, Эдуард, какую безалаберную жизнь я вела. Носилась по автогонкам, вечно то поезд, то самолет. И вдруг этому пришел конец. Все это время, все эти годы я вертелась, как белка в колесе. Так что недосуг было сесть и подумать. Очередной билет, очередная гостиница. А быть может, я сама не хотела задумываться, не знаю. Как бы там ни было, этому пришел внезапный конец. И я подумала». Она замолчала и взяла его за руку. «Эдуард, милый, ты меня поймешь, я знаю. Я подумала, хочу сделать что-то полезное, приносить пользу кому-нибудь, в чем-нибудь». Она отвела глаза. «А это было трудно. Меня не научили приносить пользу. Мне дали идиотское женское образование, никаких навыков полезного труда. Даже в войну, если вспомнить, много людей, женщин, занимались делом. Водили машины скорой помощи, служили в ВТС, работали на фермах. Я ничем таким в жизни не занималась». Она пожала плечами. «Вероятно, мне стало стыдно с опозданием на 10 лет. ВТС — вспомогательная территориальная служба, женская, существовала в годы Второй мировой войны. Примечание редакции. «И что же ты сделала, чтобы приносить пользу?» — мягко спросил он, выказывая понимание. Изабелл вздохнула. «Вернулась домой, в Англию, к папе. Ох, Эдуард, не описать, какое это было грустное возвращение. Я столько лет не бывала дома, только приезжала на несколько дней, когда умерла мама. А в этот раз наш лондонский особняк продали за 3 года до того. Его снесли, теперь на этом месте отель. Поэтому, вероятно, до меня не сразу дошел весь ужас. Впрочем, ждать оставалось недолго. Я отправилась в наше загородное имение и нашла там отца. Живет один в громадном доме, комнат не перечесть, слуг не хватает, тоскует по маме. И такой одинокий, такой одинокий. Уильям все время в Лондоне, он теперь работает в Сити. Помнишь, Уилли, это мой старший брат? Ну так вот, он сейчас в торговом банке. Лезет из кожи вон, чтобы восстановить семейные капиталы. А папа прозябает в этой огромной усыпальнице. Сходит с ума из-за счетов. Она передернулась. Жуткий дом. В него сколько ни вкладывай, все впустую. Одних комнат 175, крыши 2 акра, представляешь? 2 акра, 0,81 гектара. Примечание редакции. Конечно, представляешь. Но главное, он с 1934 года не ремонтировался. А в войну часть дома реквизировало военное командование. Короче, полный развал. Папа не знал, как к этому подступиться. Потом посоветовался со старыми приятелями и придумал великий план. Открыть дом для туристов, брать за вход. Пусть они ходят и любуются на полотна Рубенса и Гейнсборо, которые остались. Самые лучшие папе пришлось продать. Конечно, в семейную часовню, библиотеку Эдема и красную гостиную посетителям доступ будет закрыт. И если повезет, так они заглядятся на Чиппендейл и Хэплоайт, что не заметят дырок в коврах. Изабелла вздохнула. Хороший был план, но не сработал. В стиле мебели 18 века, названные по именам мастеров-краснодеревщиков Томаса Чиппендейла и Джорджа Хэплоайтом, примечание редакции. За вход решили брать по 5,5 шиллингов. И сколько же нужно посетителей, чтобы залатать 2 акра крыши? Так-то вот. И папа надумал устроить заповедник для диких зверей. Заповедник для диких зверей? Эдуард удивленно поднял брови, и Изабелла мрачно кивнула. Именно, заповедник для диких зверей, львы, жирафы и прочая экзотика. Бродят себе на воле по угодьям. Звучит, конечно, чистым безумием, но вообще-то мысль оказалась довольно дельной. Она озорно улыбнулась. Честное слово, они выглядят очень мило. Общество охраны животных и то не могло бы придраться. Самое удивительное, они, похоже, не боятся дождя. Папа их обожает. Каждый день выезжает утром поговорить со львами из своего лендровера. У них у всех теперь имена, как у молочных коров в нашем детстве. Только, понятно, не Маргаритка, Кашка или Гвоздика, а африканские. Нгумбе, Банда и в том же духе. Папа несколько недель рылся в справочниках. И много народа приезжает поглядеть на львов. Толпы, буквально толпы. Это куда интереснее, чем глазеть на Рубенса. И должна признаться, я с ними согласна. Вот так и получилось, что я поехала в Кению покупать львов. А поскольку я не мужчина, то более полезного занятия не могла для себя найти. И она стрельнула в него зелеными глазами, поддразнивая, но в то же время и чуть опасливо, словно боялась, что он начнет над ней подтрунивать. Эдуард, понимавший, что она особенно уязвима в те минуты, когда кажется особенно легкомысленной, сжал ее руку. Она вырвала руку, внезапно на него рассердившись. — Нет, Эдуард, не надо. Не нужно меня жалеть. Я знаю, что это смешно. Я презираю саму себя. Порой мне хочется... О, Господи, не знаю, так хочется быть мужчиной. Только и всего. Вот тогда бы... Он снова взял ее руку и осторожно поднес к губам. Ты красивейшая из женщин, что я встречал, а также одна из умнейших, как бы ни притворялась глупенькой. И я очень счастлив, что ты не мужчина. Ну ладно. Он встал. Едем в Сен-Клу. Они подъехали к особняку в поздний час, но стояло полнолуние. Ночь была теплая и тихая. По просьбе Изабелл Эдуард устроил ей генеральный осмотр поместья. Они миновали парк, через аллеи подстриженных грабов и тисов вышли к розарию, а оттуда в цветник, засаженный травами, и по весне — локфиолью. Изабелл вздохнула. В Англии их издавна называли левкоями. Я их люблю. Люблю их аромат. Она сорвала цветок, поднесла к лицу, и в свете, падающем из высоких окон особняка, Эдуард заметил, что густой, насыщенный с примесью золота багрянец левкоя, и есть оттенок ее волос. Они помолчали и пошли дальше. Он повел Изабелл на конюшни, где старая кобыла ткнулась ей в ладонь нежными бархатными губами. Потом они побывали в длинном строении с плоской крышей, напоминающем небольшой ангар. Эдуард включил освещение. Изабелл, большая любительница автомобилей, восторженно вскрикнула. Там стояли 20, нет, больше, не менее 3 десятков автомобилей, каждый само совершенство. Лучший образчик своей модели. Она завороженно прошла вдоль рядов. Бугатти, Йенсен, Бристоль, один из великих Малинер Бентли, легендарный Порш 356, Роллс-Ройс Силвер Гост с подножками. Изабелл перебегала от машины к машине, гладила отливающие лаком корпуса, сверкающий хром. Эдуард, стоя в дверях, наблюдал за ней со странным отрешенным выражением. Изабелл обернулась к нему. — Эдуард, они прекрасны, сказочно прекрасны. Бугатти должно быть просто уникален. Их было сделано всего 7, верно? Я думала, ни одного уже не осталось. Она помолчала. Не знала, что ты так сильно увлекаешься автомобилями. Он пожал плечами. Я люблю быструю езду в одиночестве. Порой сажусь ночью за руль, когда нужно сосредоточиться. Но столько машин! Да, он еще раз пожал плечами. Вообще-то я покупал их не для себя. Для одного человека, которого интересовали машины. Он повернулся к дверям. Вероятно, сейчас держать такую коллекцию немного смешно. Он выключил свет и направился к выходу. Изабелл глядела ему в спину. Она слышала о мальчике, Григуаре, по слухам, сыне Жан-Поля. Слышала, что Эдуард был очень привязан к ребенку. Ее пронзила жалость. Так вот для чего все эти автомобили, бесценная коллекция для одного маленького мальчика. Она догнала Эдуарда и взяла под руку. Позднее, осмотрев дом, они возвратились в кабинет Эдуарда на втором этаже. Расторопный, без суетливости, камердинер англичанин принес кофе и арманьяк и удалился. Изабелла беспокойно прохаживалась по комнате. «Как похожа эта комната на Эдуарда», — думала она. «Французская, с ее изящно расписанными панелями, и одновременно английская, по скудности убранства. На всем налет сдержанности, мужественности, упорядоченности. Книжные шкафы с томами в кожаных переплетах, превосходнейшие изящные акварели XVIII века, конторка в стиле Чиппендейл, кресла, обитые утонченно блеклым спайтлфилдским шелком. Каждый предмет обстановки дышал совершенством, свидетельствовал о разборчивом вкусе, неограниченных средствах и об одиночестве. Комната, как и весь дом, производила впечатление ухоженной и одновременно странно пустой. Изабелла поглядела на Эдуарда. Тот сидел у камина, в котором пылали дрова. Он не притронулся к коньяку, и лицо его даже в эту минуту покоя казалось неулыбчивым. Словно ощутив ее взгляд, он повернулся и протянул руку. Изабелла приняла ее. Он привлек Изабеллу и усадил у себя в ногах на шелковый ковер сине-ало-коричневых тонов с узором из птиц и цветов. Она прижалась головой к его колену, он опустил руку ей на волосы. «А сейчас, — тихо сказал он, — ты, Изабелла, все мне расскажешь». Она повернулась и глянула на него снизу вверх. Они всегда понимали друг друга без слов, поэтому она в точности знала, что он имел в виду. «Я была счастлива, Эдуард. Дело в том, что я его любила. По-моему, и он меня тоже, на свой лад. Но риск он любил еще больше». Она замолчала, подивившись, что может говорить так спокойно. Свой брак она ни с кем не обсуждала, ни когда муж был жив, ни после его смерти. «Я знала, чем это рано или поздно закончится. Уверена, что и он знал. Мне кажется, он чуть ли не искал гибели. Его не прельщала старость, даже зрелость. Ему не хотелось проигрывать. Поэтому я считаю, что кончилось именно так, как ему хотелось. В одну секунду. Машину занесло, она взорвалась. Это произошло у меня на глазах». Наступило молчание, потом Эдуард произнес: «У тебя нет детей?» «Нет». Ее зеленые глаза на миг затуманились. «Но вначале я хотела их завести, очень хотела, а потом поняла, что это невозможно, несправедливо к нему. Он не мог позволить, чтобы его что-то привязывало к жизни, правда, не мог. Тогда бы он перестал быть гонщиком». «А разве ты его не привязывала?» «Отнюдь», — улыбнулась Изабелла, — «не такая я уж плохая актриса. Он считал, что я люблю игру со смертью не меньше его. На самом-то деле меня выворачивало наизнанку, на всех гонках. До начала и после конца. И я, конечно, всю дорогу молилась перед каждым его поворотом. Но он и не догадывался». Они опять помолчали. Эдуард упорно смотрел на огонь. Наконец Изабелла еще раз подняла к нему голову. «А ты?» — мягко спросила она. «Эдуард, милый, расскажи мне». «Мне нечего рассказывать». «Так и нечего? За 8-то лет?» Она улыбнулась ему, огорченная, что не умеет растопить его скованность, преодолеть его внутреннюю настороженность. «Я тебе читала», — продолжала она, так и не дождавшись ответа. о тебе много пишут. Ты ведь теперь очень знаменит, Эдуард. Все, что пишут, заведомое вранье. Как жаль. Некоторые истории звучали весьма поэтично. Она наградила его лукавой улыбкой. Например, про подарки, что ты делаешь любовницам. Как ты подбираешь драгоценности под цвет их глаз, волос или кожи. Черный жемчуг, сапфиры, рубины. Но бриллианты ни разу. Она сделала паузу. Я читала, ликовала и говорила себе, таков мой Эдуард, чувствуется его стиль. Она взяла его за руку. Это правда? Отчасти, сказал он и, помолчав, добавил, все это не имело решительно никакого значения. Правда? Они встретились взглядами, и она улыбнулась. Правда. Они посмотрели друг на друга, прочитали в глазах радость и понимание и разом расхохотались. Изабелла ощутила, как его оставила скованность, увидела, как его взгляд из веселого внезапно сделался серьезным. Они перестали смеяться. Эдуард наклонился, обнял ее и поцеловал. Потом отодвинулся, посмотрел ей в глаза и спросил. «Изабелл, ты за меня выйдешь?» Изабелл прижалась щекой к его руке и вздохнула. «Эдуард, милый, разумеется, выйду. Ты прекрасно знаешь, что затем я к тебе и приехала». И тогда Эдуард провел ее в спальню, откуда они не выходили трое суток. На четвертое утро они отправились в город, где в маленькой мэрии, километрах в 50 от Парижа, крайне суетливый чиновник сочетал их гражданским браком. Обошлось без гостей и без репортеров. Таким образом, Изабелл сперва обзавелась гладким обручальным кольцом, а уже потом другим, с камнем, как положено при помолвке. Последнее она выбрала в парижском салоне до Шевини. Перебрав блюдо с сапфирами, рубинами и бриллиантами, она остановилась на изумруде. Когда Эдуард надел ей на палец кольцо, она подняла на него взгляд и улыбнулась. «Про этот камень, надеюсь, не идет дурной славы?» Эдуард заключил ее в объятия. «Решительно нет, дорогая. Он очень, очень счастливый, я тебе обещаю». Полгода они наслаждались безоблачным счастьем. Изабелл жаловалась Эдуарду, что он измучил ее любовью, прекрасно зная, что это только подхлестнет его пыл. Он оказался лучшим ее любовником в жизни, самым опытным, самым понимающим, самым нежным и самым неистовым. Он брал ее тело и вдыхал в него жизнь. Они были неразлучны. За 6 месяцев, на которые выпало немало деловых поездок, они не расставались и на одну ночь. Все другие женщины перестали существовать для Эдуарда. Он мягко порвал с Кларой Делюк, и Изабелл, зная, что та значила для него больше всех остальных, попросила Эдуарда их познакомить. Он это сделал, и женщины подружились. Разнообразие и масштабы деятельности Эдуарда произвели на Изабелл огромное впечатление. Вскоре она обнаружила, что может быть ему полезной, не только как хозяйка дома. «Меня только этому и учили», — однажды заметила она, скривив губы, «но и как советчица». Подобно мужу, она безошибочно схватывала людей с первого взгляда и сразу понимала, кому Эдуард может доверять. Но терпение и сочувствие в ней было больше, поэтому она сразу определяла и привлекала на свою сторону потенциальных помощников, которых сам Эдуард мог бы и проглядеть. Будучи англичанкой, она слабо разбиралась в достоинствах вин, предоставляя судить о том отцу. Тут она прислушивалась к Эдуарду. Но как женщина, да еще дочь своих родителей, она много знала о драгоценностях. И уж здесь, как Эдуард не приминул убедиться, она могла его поучить. Ее вкус, неизменно воздающий должное вещи, влиял на суждение Эдуарда, всегда склонного к известному пуританизму. «Я от него в восхищении», — говорила она, подняв тяжелое ожерелье из неограненных рубинов вперемешку с изумрудами и жемчугом. «Покорно благодарю, вульгарно». «Не дуйся, чудесное ожерелье, языческое, чуть отдает примитивам, но драгоценности и должны быть такими, откровенно соблазнительными и немножко вызывающими. По мне, даже в бриллиантах нет никакого смысла, если они не бросаются в глаза».